на 400 миллионов долларов. Ключ к обману в оговорке насчет прошлогодних предложений. Тогда-то речь шла о сокращениях почти на 3 миллиарда долларов, но Конгресс помешал администрации, сохранив в основном прежнее положение. Теперь предлагалось больше, чем в истекшем году, но гораздо меньше, чем было истрачено реально. Далее. Субсидии на питание детям бедных объединялись в единую программу, которая сокращалась на 15%. Сокращение, мол, будет перекрыто экономией за счет повышения эффективности в распределении помощи. На деле, однако, сокращения составляли едва ли не четверть объединенных программ. Причем тут декларации о необходимости жертв в условиях экономических неурядиц? Это не то слово, возмущалась «Нью-Йорк Таймс», а правильно, обман. Жульничество или обман, большая ложь или грабеж, модификация рейгономики или возврат к прежним рецептам политэкономии, как бы ни называли в Соединенных Штатах Америки метание программы Рейгана, неоспоримым оставалось одно. В конкретно исторических условиях США подтверждалось, что углубление всеобщего кризиса капитализма развивается прежде всего в русле воинствующего антигуманизма. Американцы за победу разума. Антигуманизм пронизывал и военно-политический курс администрации. Ради гегемонии Соединенных Штатов в мире на карту ставилась проблема безопасности не только американцев, но и всей мировой цивилизации. Социальные верхи и низы американского общества не одинаково подходили к проблеме. Люди честного труда рассуждали примерно так, как говорил об этом один из крупных профсоюзных деятелей Ринписингер. Курс администрации Рейгана на войну не только угрожает нашему будущему. Уже сегодня миллионы безработных стали его жертвой, ибо он привел к экономическому кризису, парализовав целые отрасли невоенной промышленности. Я не знаю ни одного рабочего, который получил бы выгоду от гонки вооружений. У нас много говорят о правах человека, но хотят отнять главное незыблемое право – право на мир. А реалисты наверху социальной лестницы видели, ядерная катастрофа, станя наявью, погубит Америку как организованное общество. Капиталистическое, конечно. Чего допустить никак нельзя. Отсюда клич Роберта Макнамары, ведущего деятеля военной политики Соединенных Штатов Америки 60-х годов. Самой большой угрозой будущему Соединенных Штатов является угроза ядерной войны. Мы должны уменьшить этот риск. Этого требовал именно Макнамара, руководивший наиболее крупным до времен Рейгана наращиванием военного потенциала Соединенных Штатов Америки. Страх перед угрозой катастрофы, которую приближала к Америке политика Белого дома, объединял представителей всех слоев населения в протесте против авантюризма Вашингтона. Человек, хорошо знающий отношение в стране к гонке вооружений, Уорнке, рассказывал. Покинув государственную службу в 1979 году, я много раз выступал за пределами Вашингтона, был почти что во всех частях Соединенных Штатов Америки. И должен сказать, что к моим выступлениям проявляли интерес, но реакция, в общем-то, была вялой. Все иначе сейчас. Когда официальные представители Соединенных Штатов Америки заводят речи об ограниченной ядерной войне, люди тут же начинают думать. Спустя год после прихода Рейгана к власти, опросы показывали, что большинство американцев не верит в ограничение ядерной войны. Почти все считали, что шансов уцелеть